Лиза попятилась, едва не взвизгнув. «И какой с того будет прок?» — осведомилась императрица с толикой удивления. «Мой народ очень любит представления, а уж ты сможешь их потешить, право слово». Она внезапно умолкла, повернулась к западной стене, и на ее лице снова появилось холодное отстраненное выражение. На секунду прекрасное лицо исказилось диким гневом, императрица зашипела, но тут же смягчилась и спокойно произнесла: «Младшая сестра, похоже, мне придется казнить адмирала. Твоя королева упорно держится за свою голову. Однако я не сомневаюсь, что в свое время она также развлечет мой народ, как и ты». Затем императрица приказала охранникам: «Верните мою младшую сестру Варулику, отдайте ему и ее». Эльвира указала на рабыню: «Их держать вместе. Я хотела бы доставить моей сестре все возможные удобства между представлениями. Скажите ему, что легенда о Ярвике и Ливилле станет прекрасным началом ее карьеры на арене. Толпа всегда обожает классику». Императрица повернулась и напоследок негромко, но зловеще добавила: «И сообщите надсмотрщикам в подземельях, чтобы завершали подготовку моего нового генерала». Глава 7. Фринтис. Он заскреб пальцами, пытаясь зацепить веревку, оттянуть от горла, разорвать. Мужчина в красных доспехах снова рассмеялся и пнул Фринтиса в живот, вышиб воздух. Веревка сдавила глотку и не дала вскрикнуть. «Не дергайся больше», предупредил он и шагнул ближе. «Она не хочет, чтобы тебя покалечили». Он поставил обутую в сапог ногу на грудь Фринтису, придавил к полу. Пара приятелей, тоже в красных доспехах, поднесла кандалы. Она сказала, что ты можешь выбрать, кого из твоих друзей оставить в живых, но лишь одного, сообщил держащий веревку красный и надавил сильней. Фринтис попытался пнуть того, кто присел у ног, но тот поймал его за щиколотку и тут же с ужасной силой придавил ногу к полу. Второй схватил руки, завернул за голову и успел прицепить кандалы на одно запястье. «Не могу понять, отчего она так тебя хочет», спокойно проговорил красный, безразлично глядя на распростертого на полу Фринтиса. «Она могла бы иметь любого из нас». Что-то звякнуло, и у ухмыляющегося красного из виска вырос арбалетный болт. Голова дернулась, расслабившиеся губы пробормотали что-то невнятное, и тело свалилось на пол. Брызнуло стекло. Иллиан влетела через окно ногами вперед, с мечом в руках, приземлилась рядом с Лимерой, полоснула красного, держащего руки Фринтиса. Тот проворно уклонился, но лезвие оставило глубокую рану на лбу. Сидевший у ног вообще остался невредимым, уклонился от удара, перекатился и вскочил на ноги уже с мечом в руках. Зато руки и ноги Фринтиса оказались свободными. Он мгновенно поднялся на колени, свистнула цепь, обвелась вокруг ног. Он дернул, свалил врага на пол и прыгнул, ударил ногами в голову. Шея с хрустом переломилась. Фринтис подхватил меч врага и повернулся к Иллиан, отчаянно отбивающийся от третьего красного. Тот давил и наседал, все с той же сводящей с ума ухмылкой, как и его товарищи. Фринтис хлестнул цепью, враг уклонился с изяществом, посрамившим бы Курите, но открылся для удара в шею. Выпад Иллиан красный с легкостью отбил, но не успел парировать удар Фринтиса по ногам. Лезвие зашло так глубоко, что заскрежетало по кости. Красный чертыхнулся, но на лице появилась не злоба, а выражение легкого интереса и отчасти даже восхищения. Он с уважением посмотрел на Фринтиса, за мгновение до того, как меч Иллиан пронзил горло. «Брат», внимательно разглядывая его, крикнула она: «Я невредим». «Ты охраняла мою комнату?» — спросил Фринтис и подошел к трупу с переломанной шеей. Ключ от кандалов отыскался в сапоге. «Мы охраняли по очереди. На крыше снаружи есть удобная полка». Он посмотрел на Лимеру, лежащую на простынях в расползающемся кровавом пятне, будто в распускающемся цветке. Она сказала, что выбрала умереть свободной. «Брат, я знаю, что вы не нарушили клятву», сказала Иллиан, заметившая, куда он смотрит. «Лимера сказала мне, что ей просто было хорошо рядом с вами». Фринтис надел рубаху и брюки, потянулся за сапогами. «Что снаружи?» спросил он. «Все спокойно. Никаких признаков тревоги, пока я не услышала шум здесь». Иллиан подошла к первому убитому, присела на корточки и потянула за болт. Тот с чмоканьем и скрежетом вышел из черепа. «Кто они?» «Их называют Арисаими», пояснил Фринтис. «И я не сомневаюсь, что их тут гораздо больше». Он взял свой меч и подбежал к окну, обшарил взглядом пустые улицы до стены, где ходили по парапету часовые. «Ничего. Хаем, а вот городская канализация». Он посмотрел на забранный железной решеткой слив на мощенной брусчаткой улице. «Арисаи ждут там, чтобы удостовериться в исполнении приказа императрицы. Ее воля превыше всего. Он вдруг понял, что если бы не предупреждение во сне, то сейчас лежал бы связанным, а все пришедшие с ним умирали бы. Она предупредила не случайно. Она хотела, чтобы ее Ариса и не справились. Фринтис окинул взглядом комнату с трупами. Что ж, значит, остальные еще не подозревают о неудаче плана. Позовите Дергача, Ликрана, мастера Ренсиаля и Тикрова, велел Фринтис. Пусть придут быстро, но тихо. Он бессильно повис между Ликраном и Ренсиалем, цепь кандалов брякала по брусчатке мостовой. Товарищи поднесли его к решетке канализации в тени главного городского склада. На Дергача красный эмалевый нагрудник едва налез, потому бывший вор шел позади, старался укрыться в тенях. Фринтис был уверен, что Арисаи внимательно наблюдают за подходящими соратниками. Краткий опыт показал, до крайности опасно недооценивать Арисаев, но у них есть и слабость. Они улыбаются так, будто им нравится бой, нравится драться и убивать, а упоение убийством мешает здраво мыслить. Вблизи колодца из теней шагнул человек в красных доспехах. Фринтис глянул на него сквозь полуприкрытые веки. «Да, и этот усмехается. Никаких затруднений?» — спросил человек по-валарски. Смотрел он при этом лишь на Фринтиса. «Никаких», — согласился Ликран и сбросил Фринтиса к ногам валарца. «Я думал, что он справится по крайней мере с одним из вас», — сказал Красный, присел на корточки, достал кинжал и трижды постучал рукоятью о решетку. «Похоже, легенда слишком уж преувеличивает его возможности», — заметил Ликран и совершенно искренне ухмыльнулся. Кто-то снизу поднял и отодвинул в сторону решетку. Арисей крякнул и нетерпеливо помахал Ликрану рукой. «Давай, скорее спускай его вниз, у нас много работы». «Нет», — отвлекая внимание от заходящего сзади Ренсиаля, — ответил Ликран. «Твоя работа уже закончилась». Кинжал Ренсиаля скользнул по глотке. Арисей упал на колени, схватился за шею и рассмеялся, хотя кровь брызгала сквозь пальцы. Из колодца высунулась голова. Арисей подтянулся и рухнул назад в облаке кровавых брызг, разрубленный топором Ликрана. «Ленивые ублюдки, за работу!» — заорал Дергач. Размахивая руками, он выскочил из темноты. В дальнем конце улицы показался Тикров с дюжиной помощников. Все катили бочки с маслом. Ликран приставил к губам рожок и выдул длинную пронзительную ноту. В одно мгновение город ожил. Вспыхнули факелы, и люди кинулись к назначенным местам с оружием в руках. Фринтис рискнул заглянуть вниз и еле успел отдернуть голову. Нож пролетел на волосок от лица. Из колодца доносилось шлепанье множества ног по воде, но никаких криков, сигналов тревоги либо паники. Неужели они не ощущают страха? Если так, то это скверная новость. «Сколько?» — подкатив бочку к люку, спросил Тикров. «Все», — ответил Фринтис. Тикров перевернул бочку, Ликран выбил крышку топором. Ламповое масло хлынуло в колодец. За первой бочкой последовала вторая. Носильщики спешно тащили бочки к другим выходам из канализации. Фринтис посмотрел на крышу склада, где стояла Ильян с факелом в руках и качала им. Это означало, что все выходы из канализации под контролем и там по меньшей мере рота бойцов. «Больше нет смысла ждать», — сказал Фринтис Тикрову. Главный квартирмейстер подошел к колодцу с пылающим факелом в руках. «За Лимеру», — сурово произнес он и швырнул факел вниз. Столб огня взметнулся футов на 10. Спустя несколько секунд он напал, но из колодца то и дело вырывались языки пламени. Фринтис прислушался. Ничего, ни единого крика. Он оставил Дергача с ротой караулить горящий колодец, а сам побежал с Ликраном и Ренсиалем к другому, где, кроме Ивильды, столпилась половина горисеев, наблюдавших, как носильщики опорожняют бочки. Из дыр разило вонью горелого масла, валил дым, но было до жути тихо. «Брат, если они там есть, то умеют тихо умирать», — заметила Ивильда. Раздался крик. Горисей отшатнулся от колодца с кинжалом в плече, а из канализации вылетел человек, брызжущий маслом и водой. Арисей внизу выкинули собрата наружу, и он взлетел на 5 футов над мостовой. В его руке сверкнул меч, сразивший одного Горисея и ранивший второго, но тут грудь Арисею разрубила алебарда. Один за другим из колодца вылетели еще двое. Они вертелись, разбрызгивали капли масла, рубили и кололи, стараясь отогнать Горисеев. Одного быстро прикончили, но второй держался, блокировал удары и наносил раны со смертоносной точностью. Подбежавший Фринтис отбил клинок и пнул врага ногой в грудь. Арисей шлепнулся на колодец, растопырившись, а снизу тянулись руки его собратьев, чтобы снова вытолкнуть наружу. Ухмыляясь, Арисей дерзко посмотрел Фринтису в глаза. Тот выхватил факел у Гарисея и кинул Арисею на грудь, а затем пнул еще раз, сбросил врага в залитую маслом канализацию. Вырвавшаяся колонна огня была выше и мощнее прежней. Фринтис едва успел отскочить. Пламя обожгло волосы на руках, со стороны порта донесся шум. Там тесно сбившаяся группа бойцов пыталась отразить нападение арисеев, выбравшихся из большого туннеля, выходящего к морю. Бойцы еще держались за счет численного превосходства, но с каждой минутой арисеев становилось все больше, и они забирали жизни каждым ударом меча. «Вы, со мной», — скомандовал Фринтис Ивильде. «Ночь будет долгой». К утру Вератиск лежал под липкой пеленой серо-черного дыма, оседавшего грязью на кирпичах и плитах, на лицах и одежде изможденных, отчаявшихся бойцов. Люди бесцельно бродили по улицам, сидели, сбившись в кучи, кое-кто плакал от ужаса и изнурения, но большинство просто молчало, глядело ничего не видящими, широко раскрытыми, пустыми глазами. 782 убитых и 400 раненых, доложил 34-й. А их сколько? Полируя ветошью лезвие топора, спросил Ликран. Хотя бывшего Куритея покрывал особенно толстый слой копоти, топор уже сверкал. «Мы насчитали больше сотни тел», — ответил 34-й. «Но, судя по запаху, много погибло в канализации». «Семь за одного», — настороженно глянув на Фринтиса, пробормотал Дергач. «Брат, это плохой расклад. А у нас хоть когда-то был расклад лучше?» Подошел плетельщик. За ним вели единственного захваченного Арисея, крепко связанного несколькими цепями. Пленник тряс головой и тихонько лукаво посмеивался, а освобожденные Варитой печально глядели на него. «На нем не сработает», — сообщил плетельщик. «Его узы настолько прочны?» — спросил Фринтис. «Они слабее, чем у Варитаев. Он сам, испорченный душой и телом. Если мы уберем узы, то выпустим в мир ужасное зло. Тогда давайте выудим из него, что можно, и покончим с этим», — предложил Ликран и указал кивком на 34-го. «Он ничего не скажет», — возразил плетельщик. «Любая пытка для него — всего лишь очередное развлечение. Вы можете исцелить его, исправить его искалеченную душу?» — спросил Фринтис. Плетельщик посмотрел на Арисея, судорожно сцепившего руки. Фринтис не поверил своим глазам. «Безжалостный смеющийся убийца и напуган, возможно», — ответил плетельщик. «Но последствия, я так понимаю, во время исцеления что-то переходит от исцеляемого к вам?» «Да», — подтвердил плетельщик и сухо улыбнулся. «Если хотите, я могу попробовать». «Нет», — решил Фринтис, вытащил кинжал и подошел к Арисею. Тот сразу повеселел, искренне заливисто рассмеялся. «А она и сказала, что с тобой будет весело», — заявил раб. «Она дает вам имена?» — спросил Фринтис. «Иногда, тем, кого ей приходит в голову отличать», пожав плечами, ответил раб. «Однажды она назвала меня псом. Мне понравилось. Ты знаешь, что она послала тебя сюда на смерть. Тогда я счастлив, что верно послужил ее цели», — ответил Арисей твердо, спокойно, даже с некоторым достоинством посмотрел в глаза Фринтису, хотя едва удерживался от смеха. «Отчего они сделали тебя таким?» — спросил Фринтис, сам удивившись внезапному порыву сочувствия. Плетельщик был прав. Этого человека переделали в нечто совершенно нечеловеческое. Ухмылка раба стала откровенно издевательской. «А ты разве не знаешь, твоя жизнь на арене многому научила их. Нас производили десятилетиями, тренировали, испытывали разные способы связи, стараясь превратить в идеальных убийц. Но раньше не получалось. Наши прародители выходили либо слишком дикими, либо подобиями куритаев, смертоносными, но ограниченными, требующими постоянного надзора. Мое поколение тоже оказалось неудачным. Как и полагается, мы оставили свое семя в подходящих женщинах и ожидали казни. Затем явился ты, наш спаситель, блестящий пример преимуществ жестокости, дисциплины и хитроумия, необходимых истинному убийце. Когда она послала нас сюда, то сказала, что мы встретимся с отцом. Признаюсь, я счел это честью. Значит, вас еще по меньшей мере 9000. Задумчиво проговорил Фринтис. На мгновение Арисей перестал улыбаться и нахмурился, словно ребенок, которому задали трудные и неприятные вопросы. «Да уж, до совершенства еще далеко», — заметил Фринтис, шагнул за спину раба и приставил острие кинжала к основанию шеи. «Что ты знаешь о союзнике?» Пес воспрянул духом, когда лезвие коснулось шеи, и рассмеялся. «Мне известно лишь обещание, которое она дала нам от его имени в тот день, когда выпустила нас из подземелий. Все ваши мечты воплотятся в явь», — сказала она. Мы ждали так долго и видели так много снов. Отец, если тебе случится встретить ее, скажи ей, что я... Фринтис вогнал лезвие по рукоять. Арисей по имени пес выгнул спину, затрясся и упал замертво. «Я скажу ей», — заверил Фринтис. «Почему?» — вопрос застиг ее врасплох. Палец снова соскользнул, и еще одно пятнышко крови появилось на натянутой ткани. Женщина спокойно рассмотрела воткнувшуюся в палец иглу. Увы, плоть, будто снег, полностью лишена чувств. Вышивка вышла скверной, неуклюжей детской попыткой подражать взрослым. Конечно, велико искушение обвинить оболочку и онемевшие пальцы, но ремесло вышивания никогда не давалось женщине. Память о детстве смутна, от нее уцелело очень мало, но сохранился образ статной дамы с лицом хищной красоты, умевшей необыкновенно вышивать, с ясностью и красотой, равной лучшим картинам. Добрая дама. Они сидели и вышивали вместе, дама направляла маленькие руки девочки, прижимала к себе и целовала за удачный стежок, смеялась над частыми ошибками. Женщина уверена, что этот кусок памяти – настоящий, но мысли постоянно уходят от имени той дамы, от ее судьбы. Мысли сбиваются, плывут, делаются мрачными, девочка лежит в кровати и хнычет, глядя на дверь спальни. За балконом скрипят веревки и шкивы. «Любимый у меня высокая гостья», — сообщает женщина, — «а императрица не должна пренебрегать своими обязанностями». «Почему?» — повторяется холодный настойчивый вопрос. «Любимый, ты узнаешь», — обещает она. В ее разуме крутятся образы, обрывки увиденного, его драгоценный дар. Из канализации Вератиска вырываются языки пламени, Арисаи дерутся, убивают и умирают с ожидаемой яростью и упорством. Один, горящий с головы до ног, хохочет, убивая, и продолжает хохотать, когда его пронизывают стрелы. «Я знаю, что у тебя есть еще 9000», — говорит он. «Где они?» Она судорожно вцепляется в вышивку. Ее тело пронизывают волны восторга, чудесное возвращение утраченной близости. Так оно было во время их совместного путешествия. Восхитительная смесь любви и ненависти. Каждое убийство делало их ближе. Как же отчаянно бьется сердце, будто зверь в клетке. До сих пор женщина считала, что новая оболочка способна лишь на самые примитивные чувства, но, конечно же, он, любимый, может разбудить это тело. Кабина дергается, останавливается у балкона, женщина видит новую гостью, и тут же ощущает тревогу любимого. Женщину затопляет ревность, она думает, стоит ли немедленно отправить смазливую гостью вниз, в полет с высоты. Но та окидывает взглядом Лизу, песнь шепчет на ухо, и императрица понимает, что страхи беспочвены. «Оставь ее в покое», — кричит любимый, — «только тронь ее, и ты никогда больше не увидишь меня». Она сопротивляется порыву поддаться его ярости, позволяет сердцу остыть, чтобы ответить с холодной отстраненностью. «Любимый, чем быстрее ты придешь ко мне, тем больше у нее шансов на выживание». Она морщится. Только что обретенная близость меркнет, любимый справляется с гневом. Его мысли мрачны, он неохотно принимает реальность. «Так где же Арисей?» Не унимается он. «Я лучше скажу тебе, где их нет», — говорит она и с трудом подавляет лукавый смешок. «Их нет в Новой Кити». Идиоты, окидывая колонну наметанным взглядом, заключает Дергач. «Они даже не высылают разведку на фланги». «С какой стати?» — говорит Фринтис. «Они же попросту идут победным маршем на Вератиск». «Чуть больше 4000», возвращая подзорную трубу Фринтису, сообщает 34-й. «Три батальона варитеев, разрозненные куритой. Остальные — наемные вольные мечники и призывники из Новой Кити. По моим прикидкам, это почти все военные силы, оставшиеся в провинции. Идиоты», тряся головой, повторяет Дергач. «Местность к западу от Вератиска оказалась почти лишена пригодных для засады лесов и гор, столь любимых Фринтисом. Однако разведка мастера Ренсиаля обнаружила мелкую долину среди полей в 6 милях от города у прибрежной дороги в Новую Китию. За южным гребнем долины можно было спрятать армию. Поля с высокой кукурузой – отличное укрытие для лучников, а высохшие стебли вспыхивают от малейшего огня. Кавалерия во главе валарской колонны не обратила внимания на длинную, в милю, полосу выжженных полей в 100 ярдов шириной по обеим сторонам дороги. Люди Фринтиса все утро заботливо выжигали ее. Те, кто имел опыт фермерства, заверили Фринтиса, что подобные палы обычны для здешнего сельского хозяйства и вряд ли привлекут внимание тех, кто никогда не работал на земле. Но кто-нибудь обязательно прорвется, сказал Фрэнсис Дергачу Сэйлиан. «Если их будет больше, отходите, образуйте защитный строй». Он тяжело посмотрел в глаза Иллиан. «Дело решится на флангах, нет нужды в лишней демонстрации отваги». «Конечно, брат», с трудом подавив злость, проговорила Иллиан. Он наставил ее и ее людей прятаться среди кукурузы, а сам отправился за край долины, где ожидал с кавалерийским отрядом мастер Ренсиаль. Валарцы не видели смысла обучать рабов верховой езде, но кое-кто научился еще в прошлой, до рабской жизни, в основном, народ из королевства и несколько альпиранских пленников. Поэтому повстанцам удалось сформировать эскадрон легкой конницы в 300 мечей. За конницей притаилось 1000 пехотинцев, те, кому не досталось приличного оружия, хотя кое-кто и обзавелся мечами и кинжалами павших рисаев. Основная же масса пехоты под руководством Ликрана и Ивильды стояла на левом фланге, готовая атаковать вслед за гарисаями, когда придет время. Фрэнсис уселся на захваченного в прошлой битве жеребца, хорошо вышколенного, как и все валарские боевые лошади, но уступавшего скоростью и агрессивностью орденскому скакуну. Мастер Ренсиаль тщательно тренировал людей и коней, и Фрэнсис был уверен, что конь не подведет при атаке. Фрэнсис пришпорил коня и въехал на гребень. Конечно, валарцы хорошо видели силуэт всадника на фоне неба, но теперь уже не важно, обнаружат его враги или нет. Передовые ряды валарцев прошли пал. Фрэнсис выдернул меч и поднял над головой. Лучники в поле встали и уложили стрелы на тетивы. Всадник впереди колонны развернул коня, отчаянно замахал гарнисту, но было поздно. С поля вынеслись 400 стрел и ударили в центр колонны. Закричали люди, в разнобой затрубили горны. Стрелы наделали сумятицы, но потерь нанесли мало, упало всего около дюжины солдат. Заорали офицеры, валарцы поспешно выстроились в боевой порядок. Как обычно, первыми справились вариты. Три батальона построились за минуту. Фрэнсис с удовольствием отметил, что рабы встали в центр колонны, то есть фланги держат наемники и свежие призывники. «Дергач прав», — заключил Фрэнсис. «Этими людьми командуют идиоты». Пока валарцы строились, лучники осыпали их стрелами и не перестали, когда горны протрубили атаку. Фрэнсису не требовалось лично руководить лучниками, те хорошо понимали, что следует делать дальше. Хотя кукуруза высохла до хруста, Фрэнсис все равно позаботился о том, чтобы разложить на поле груды политых маслом дров. Лучники без труда поразили их зажженными стрелами, и в мгновение ока поднялась стена огня. Им строго приказали выпустить 5 стрел с началом валарской атаки, а затем бежать под прикрытие огня, хотя многие упорно продолжали стрелять. Пламя быстро набрало силу, толстое облако дыма закрыло поле боя. Фрэнсис кивнул мастеру Ренсиалю и сорвал коня в галоп. По обе стороны от придорожного пала в зарослях выжгли еще пару полос достаточной ширины, чтобы вместить полный эскадрон конницы и 1000 пехотинцев. Несмотря на это, из-за густоты дыма скакать оказалось непросто. Конь пугался пламени, ржал. Фрэнсис снова пришпорил его, погнал скорее, и вдруг выскочил из дыма к паре напуганных валарских кавалеристов. Фрэнсис проехал между ними, рубанув налево и направо, услышал синхронные крики боли и поскакал дальше. Все смешалось, пелена дыма поднималась и опускалась по капризу ветра. Когда прояснялось, Фрэнсис рубил всех валарцев, каких видел, когда дым густел. Ехал наугад, стараясь сориентироваться по крикам и лязгу железа. Иногда на глаза попадался мастер Ренсиаль, убивающий со всегдашним артистизмом. Его лошадь буквально танцевала от малейшего движения поводьев, сбивала с толку посмевших угрожать человеку, которого Фрэнсис считал лучшим кавалеристом в мире. Валарцы вели себя по-разному. Кто-то удирал при виде Фрэнсиса, кто-то бросался в драку. Когда дым сгустился в очередной раз, напал Куритей, не смутившийся плохой видимостью. Конь Куритея был на две ладони выше коня Фрэнсиса, и, когда тот уклонился от удара, меч врага разрубил конскую шею. Животное заржало, вздыбилось, испустив фонтан крови. Фрэнсис вовремя спрыгнул, приземлился на ноги и тут же метнул в Куритея нож. Лезвие вонзилось в лицо над челюстью, но атаке не помешало. Фрэнсис перекатился, стараясь подрубить ноги жеребцу. Но Куритей оказался хорошим наездником и в нужный момент свернул. Когда враг разворачивал коня для следующей атаки, Фрэнсис метнул нож в конский круп, подбежал, прыгнул, и орденский клинок разрубил наручу запястья. Куритей скатился с коня, вскочил, развернулся, к Фрэнсису с мечом в руке, даром что из обрубка другой руки хлестала кровь. Фрэнсис услышал знакомый рык позади и опустился на колено. Кусай и Чернозубая прыгнули на врага, Кусай впился в глотку, а Чернозубая проткнула клыками ногу. Фринтис не стал ждать окончания спектакля, побежал сквозь дым в поисках противников. Вскоре в уши ударил оглушительный рев и лязг. Пехота ломала батальон вольных мечников. Их строй был уже разорван в центре. Похоже, пехота атаковала в лоб, с отчаянной яростью рубила, колола и секла топорами и косами. Вольные мечники пытались держаться. По приказу офицеров перегруппировывались, старались сохранить строй. Много рабов пало под ударами коротких мечей. Но все же батальонный строй так и не восстановился, а слишком уж многие наемники помнили, что их дома ожидает семья, и надеялись еще долго жить с нею. Ожесточенное сопротивление вдруг ослабло, солдаты группками и поодиночке убегали в дым. На Фринтиса выскочил ошалевший от ужаса парень, уставился, выпучив глаза, поскользнулся, шлепнулся на спину. Меч он, наверное, уже выбросил. Фринтис на мгновение замедлился, посмотрел на перекошенное от ужаса лицо, на губы, лепечущие невнятные мольбы о пощаде, и сурово указал на запад. Парень на мгновение замер, затем неуклюже вскочил и помчался прочь, не переставая на бегу молить о пощаде. «Держать строй!» — закричал Фринтис своей увлекшейся пехоте, продолжающей колоть и рубить трупы. «Собраться и встать в строй!» Разумно сочетая крики, пинки и толчки, Фринтис кое-как привел людей в чувство. При виде вождя те, кого назначили сержантами, пришли в себя и выстроили свои роты в боевой порядок. У многих теперь появились мечи и кавалерийские пики. «Держите ровный строй, пока не выйдете из дыма», — приказал Фринтис и пошел к центру валарского порядка. Строй держался, пока бывшие рабы не услышали лязг и крики боя. Затем раздался дружный кровожадный вопль, и пехота кинулась в драку. Фринтис знал, что приказы уже не будут услышаны, и побежал вместе с остальными. Дым расступился и открыл плотную стену варитеев. Поверх выставленных копий смотрели равнодушные лица солдат-рабов. Фринтис прыгнул в последний момент, ударил ногами в нагрудник, опрокинул врага на спину, сам приземлился перед строем, тут же заколол двоих, со смертоносной точностью ударил между пластин доспехов. Освобожденные быстро заметили возможность, и в пролом строя хлынул поток вопящих мужчин и женщин. Но, в отличие от вольных мечников, варитеи не были подвержены столь полезной врагам панике. Пронзительно зазвучал горн, варитеи дружно отошли на 20 ярдов и снова встали плотным строем. Фринтис увидел пару офицеров, коренастого здоровяка с горном, судя по доспехам сержанта-ветерана, и тонкого парня в шлеме с гребнем младшего офицера. «Стоять!» Подняв меч, скомандовал Фринтис пехотинцам, собирающимся для новой атаки. Все были пьяны от ярости, каждое перемазанное сажей лицо дышало отчаянной жаждой боя, с оружия капала кровь. Люди дрожали от возбуждения и предвкушения убийств. «Брат, мы можем совладать с ними», — грубо выкрикнула женщина на языке королевства. В одной руке она сжимала меч, в другой — кинжал. Оба клинка были красными от крови. Фринтис не сразу распознал в чернолицей фурии Лиссель, свечного мастера из Рансмилля. «Госпожа, вы уже достаточно поработали сегодня», — сказал ей Фринтис. «На гребне стоят сестра Иллиан и плетельщик. Пожалуйста, позовите их сюда». Про себя он добавил: «Нам следует возместить потери». Он обошел выстроившихся почти идеальным кругом варитеев, всмотрелся в рассеивающийся дым, чтобы определить ситуацию на левом фланге. Вольные мечники разбегались во все стороны, Горисаи продвигались в строю во главе с Эвильдой и Ликраном. Фринтис поднял руку, чтобы остановить их, затем повернулся и быстро пересчитал варитеев. «Хаем, 300, вдвое больше, чем осталось в армии Фринтиса». Подошла Иллиан с арбалетом в руке, и с прикрытой повязкой раны на лбу, у самых корней волос, еще сочилась кровь. Куритой, заметив взгляд Фринтиса, сказала Иллиан и пожала плечами. Он кивнул, посмотрел на варитеев и скомандовал: «Ждать приказа». Затем Фринтис, не спуская глаз с валарских командиров, подошел ближе к строю варитеев. Коренастый сержант бесстрашно посмотрел врагу в глаза. Завидная отвага. Младший офицер рядом с сержантом, похоже, подобной отвагой не отличался и не пылал жаждой драки до последнего. Он был бледней мела и рыскал взглядом по окружившим его противникам. «Вы остались одни», — крикнул Фринтис. «Ваши офицеры погибли либо бегут в Новую Китию. Если хотите присоединиться к бегущим, прикажите своим людям сложить оружие». Лицо сержанта перекосилось в гримасе отвращения. Он сплюнул и с тяжелым презрением выговорил: «Раб». Выпущенный Иллиан болт ударил в нагрудник под левой ключицей. На таком расстоянии стрела с легкостью пробила доспех и кости вонзилась в сердце. «Почтенный гражданин, а вы?» – спросил Фрэнсис. Молодой офицер не мог оторвать взгляда от павшего сержанта, по щекам катились слезы. Офицер сейчас походил на ребенка, окруженного злыми опасными незнакомцами. Но юноша сумел подавить панику, взял горн упавшего и выдал неверный, срывающийся сигнал. Но варитой поняли. Они тут же сложили оружие и встали, равнодушные, как камни. «Вы можете исцелить столь многих?» – спросил Фрэнсис у подошедшего со своими освобожденными плетельщика. «Брат, вы говорите так, будто у меня есть выбор», – тихо рассмеявшись, ответил плетельщик и с привычной уже грустной улыбкой окинул взглядом ряды сложивших оружие рабов. Новая Кития горела. С ее тесных улиц поднимались высокие столбы дыма. Больше всего пожаров было у порта, откуда спешно уходили корабли. Все они очень низко сидели в воде. Один едва вышел за волнолом и перевернулся. По его омываемому волнами корпусу поползли крошечные, похожие на муравьев фигурки. Из южных ворот тянулась длинная вереница беженцев. В подзорную трубу Фрэнсис разглядел, что большинство удирающих, растерянные и перепуганные, одетые в серые, согбенные под тяжестью домашней утвари, волочащие за собой воющих детей. «Они могли хотя бы подождать, пока мы войдем в город», – проворчал Дергач. «Одной битвой меньше», – заметил Фрэнсис. Его армия расположилась среди обширных руин на низком плато в миле к востоку от города. 34-й называл их остатками старой Кити, разрушенной века назад, в эпоху создания империи. 34-го с мастером Ренсиалем отправили утром на разведку. Вернулись они ближе к вечеру. «Похоже, новости о нашей победе возымели странное действие», — рассказал 34-й. «Губернатор придумал истребить всех рабов, чтобы они не попали в наши руки. Но в городе вдвое больше рабов, чем свободных. Губернаторский план оказался, мягко говоря, неразумным. Восстание бушует уже 3 дня. Погибли тысячи, сбежало еще больше. Рабы держат город?» — спросил Фрэнсис. «Лишь четверть его», — ответил 34-й и указал на район, задымленный сильнее остальных. «Но у них не хватает оружия, потери тяжелы. Мы пробрались к ним, встретились с их вождями». Бывший раб улыбнулся. «Похоже, они наслышаны о красном брате и с нетерпением ждут его. Одной битвой меньше», — пробормотал Дергач и встал. На главной площади Новой Кити на столбе висел труп с ногами, превратившимися в обгорелые головешки, с разодранным животом, с лицом, застывшим в гримасе боли. Несмотря на все увечья, Фрэнсис узнал замученного. Варик говорил, что готов терпеть всевозможные мучения 1000 лет. Похоже, его не хватило и на час. «Зачем с ним так поступили?» – спросил Фрэнсис. Заместитель казначея Новой Кити, тощий, одетый в черное, смертельно перепуганный и озадаченный тем, что еще жив, долго кашлял, прежде чем смог заговорить. «Это приказ императрицы», – запинаясь, дрожащим голосом ответил он. «Приказ пришел еще до того, как бедняга вернулся. Ей не понравилось то, что он сказал мне», – разочарованно подумал Фрэнсис. Варик казался таким целеустремленным, было бы интересно посмотреть, куда заведет его жажда мести. А теперь он стал одним из 1000 трупов, усеявших город, раздувающихся на солнце и влекущих сонмища мух, жужжащих среди невыносимой вони. 1000 человеческих историй, оборванных в самом разгаре. Чтобы взять город, потребовались сутки тяжелых боев. Фрэнсис медленно, но неуклонно шел с пехотой к порту. Ликран с Эвильдой усилили выживших повстанцев. Драться пришлось за каждую улицу. Вольные мечники и горожане яростно обороняли оказавшиеся под угрозой родные очаги. Но воинов оказалось слишком мало. Неумело и наспех сооруженные баррикады были плохой защитой. Фрэнсис скоро освоил тактику захвата крыши и выкуривания защитников огнем сверху, в то время как атаковавшие в лоб разбирали баррикады. Уцелевшие захотели устроить что-то вроде последнего героического боя в порту. Несколько сотен воинов укрылись за составленными ящиками и бочками и упорно отказывались сдаваться. Покончили с ними освобожденные варитой. Просто опрокинули бочки и забили ошеломленных защитников. То, что осталось от губернатора, привязали к основанию столба. В отличие от варика, останки превратились в совершенно бесформенное месиво. До карьеры политика губернатор был военным и решил встретить смерть с оружием в руках, обороняясь вместе с преданными охранниками на ступеньках своего особняка. Попытка геройства обрекла губернатора. Собравшаяся для последней атаки огромная толпа рабов мгновенно смела противников, но не распалилась до такой степени, чтобы немедленно убить всех. Губернатора взяли живым. Фрэнсис видел результаты губернаторской идеи истребить всех рабов в Новой Ките и не стал мешать продолжительной изобретательной мести уцелевших. Императрица, чудовище, вяло, но с проблеском отчаянной надежды проговорил заместитель казначея. «Она валарка», — сказал Фрэнсис. «Вы — единственный имперский чиновник, оставшийся в городе. Потому я требую от вас, чтобы вы стали связующим звеном между нами и выжившим свободным населением. Оно сейчас под охраной в порту. Сообщите им, что они, свободные подданные Объединенного Королевства и находятся под его защитой. Я лично гарантирую безопасность всем, кто не замешан в здешних зверствах. Но вся собственность переходит к короне для покрытия издержек войны. По королевскому слову запрещается рабство в этой провинции. Любой повинный в рабовладении подлежит немедленной казни». С тем Дергач повел несчастного в порт. «Эй, добрый человек, не суетись ты так и не хнычь», — попытался бывший преступник утешить бывшего заместителя казначея. «Разве ты не понимаешь, какое счастье увидеть рассвет нового дня в Объединенном Королевстве?» Фрэнсис пробирался по улицам, усеянным трупами, обломками и всевозможным хламом, и вспомнил давний сон. Как теперь стало понятно, то было самым началом связи с существом, которое заместитель казначея считал чудовищем. «Да, я была бы страшной», — сказала она, когда они с Фрэнсисом глядели на усыпанный трупами берег. «Но какой бы жуткой меня ни сделала судьба, все же я, не он». Фрэнсис остановился возле тел матери и ребенка, лежащих у входа в булочную. Глаза маленькой девочки были распахнуты, она прижалась к матери, чуть приоткрыла рот, словно хотела что-то спросить и умерла, не договорив. На руках матери было множество ран. Женщина пыталась заслонить ребенка от обезумевшей толпы. Фрэнсис подумал, что он на пару с императрицей успешно превращает кошмарное видение моря трупов в реальность. «Брат!» – изумленно воскликнула глядящая на него Иллиан. Он ощутил влагу на щеках и быстро вытер слезы. «Сестра, в чем дело?» Гаррисай обнаружили несколько сотен надетых в серые, прячущихся в подвалах под торговым кварталом. «Городские рабы хотят добраться до них. Дело может принять скверный оборот», — доложила Иллиан. Она заглянула ему в глаза, принужденно улыбнулась. А Фрэнсис посмотрел на рану поперек ее лба. 34-й, как всегда, поработал на славу, мелкими ровными стежками соединил края раны. Но шрам останется длинный и глубокий. Он наконец-то перестал чесаться, смущенно пояснила сестра и коснулась шрама кончиками пальцев. Фрэнсис подумал о том, что боль и смерть вокруг совершенно не подействовали на Иллиан. Она была права, орден – лучшее место для нее. «Я прямо сейчас пойду туда», – пообещал он. «Скажи Дергачу, пусть соберет бригаду из местных свободных. Нужно убрать тела. Платить будем хлебом. Нельзя же заставлять людей работать ни за что». Глава 8. Лирна. Поход быстро стали называть грязным маршем. Лирна нутром чуяла. Под таким именем он и войдет в историю, если какой-нибудь школяр сподобится написать про королевские деяния. Дождь начался, как только войско выступило, и не прекращался две недели. Почва превратилась в липкую, вязкую, за все цепляющуюся грязь, намертво хватала за ноги, копыта и тележные колеса. Войско застопорилось, не пройдя и сотни миль. «Ваше Величество, это цена дара», — объяснил Каинис на штабном совете. «Призвание мощной бури нарушило природный баланс, и как долго это будет продолжаться?» – осведомилась Лирна. «Пока не восстановится баланс, это может быть и день, и месяц. Наперед не скажешь. Кто-нибудь из вашего ордена может помочь нам?» Каинис беспомощно пожал плечами. «Единственной носительницей подобного дара, кого я встречал, была та девушка из пределов». Лирна решила проигнорировать откровенный намек. Каинис еще злился на то, что королева отказалась побуждать к вступлению в орден одаренных из пределов. Кое в чем Каинис был еще упрямее недоброй памяти Тендриса. «Ваше Величество, нам необходимо выйти на дорогу», — с нажимом выговорил граф Марвин. «Валарские дороги знамениты отличным качеством и устойчивостью к непогоде». Его палец указал на линию в 20 милях к северу. «Это дорога в северные порты. Мы на 4 дня отклонимся от запланированного пути, но зато не придется неделями месить грязь». Хотя Лирне и не нравилась идея уклониться от прямого похода на Валар, альтернативы она не видела. Королева уже хотела выразить согласие, но тут заговорил тот, чей голос редко слышали на совете. «Ваше Величество, это было бы ошибкой». Лорд Альгистиан стоял у самой стены шатра. По обе стороны от лорда было пусто. Люди не желали приближаться к человеку, которого за глаза звали владыка предательства. Королева не очень хотела звать его на командирский совет, но люди Альгистиана отлично проявили себя в морской битве, уже названной битвой сигнальных огней. Кроме того, войско потеряло много командиров, поэтому королева передумала. В конце концов, зачем-то же она его пощадила. «Милорд, и почему же?» – спросила она. Граф Марвин нахмурился. Из всех командиров он питал наибольшую неприязнь к лорду Альгистиану. Насколько королева знала, эта вражда зародилась еще во время экспедиции в Альпиранскую империю, на войне в пустыне. «Нужно избегать очевидных подходов», — ответил Альгистиан. «За дорогой будут наблюдать. Известия о нас за несколько дней достигнут Валора. Если посылать силы на север, то лишь с диверсионными целями, а самим тем временем барахтаться в грязи», — пробурчал граф Марвин. «Никакой дождь не вечен, рожден он тьмой или нет. Если мы не можем идти через грязь, не сможет и враг. Истинный наш враг — время», — сказала королева. «Каждый день нашего бездействия позволяет императрице стянуть дополнительные силы к Валору. Владыка битв, обнародуйте приказ армии повернуть на север с завтрашнего утра. Все, милорды, за работу». Когда Лирна вернулась в свой шатер, Аларнис снова рисовала. Она склонилась над мольбертом и лихорадочно чиркала углем по листу. Днями Аларнис возилась с установленной на повозке баллистой и почти ни с кем не разговаривала, а вечером рисовала. Лишь тогда в ее лице появлялась жизнь, загорались глаза, губы неслышно шептали. Похоже, Аларнис вспоминала, но, судя по рисункам, лучше бы она накрепко забыла. На пергаменте горели корабли и люди, матросы, раскрыв в беззвучном крике рот, падали в штормовое море. Каждую ночь, лист за листом нескончаемого ужаса. «Она хоть что-нибудь ела?» Сбросив набрякший водой плащ, спросила Лирна Умвиль. «Только немного каши, ваше величество». И то Даваке пришлось впихивать силой. Лирна присела рядом с Аларнис. Та лишь едва заметным кивком приветствовала королеву. Уголь беспрерывно скреб по пергаменту. Лирна с облегчением отметила, что на этот раз из-под руки госпожи королевского творца выходила необычная мастерски прописанная сцена кровопролития, а портрет. Аларнис несколькими точными скупыми линиями обозначила лицо, затем прорисовала глаза, с суровым прищуром, темные, понимающие, упрекающие. Глаза, которые королева хорошо помнила. «Твой брат любит тебя», сказала королева и коснулась руки Аларнис. Та заметно дрожала. «Это мой отец», не отрывая взгляда от рисунка, пояснила Аларнис. «У них одинаковые глаза. Он тоже любил меня. Возможно, если Вера права, он сейчас видит меня. Может быть, сейчас он меня любит больше, чем раньше. Ведь мы с ним теперь похожи, правда? Он тоже однажды убил огнем многие тысячи людей. Когда он постарел и пришли болезни, он иногда метался в кровати и кричал, видел кошмар и просил прощения. Лирне отчаянно захотелось схватить ее, встряхнуть, дать пощечину, заставить вернуться ту веселую задорную девушку, которую она встретила в Алытере. Но королева посмотрела Аларнис в глаза и поняла, что та девушка ушла навсегда, сгорела в огне вместе со множеством людей. «Миледи, примите ваш снотворный настой», — сказала Лирна и осторожно, но решительно выдернула у нее из пальцев уголь. «У нас завтра трудный переход, вам следует выспаться». К дороге добрались за 3 дня, хотя путь на север был едва ли лучшим, чем прямо к Валору. На 3-й день дождь ослаб. Брат Килан докладывал о многих случаях болезни, известной как нога стражника, развивавшейся от постоянного погружения в воду. Кожа становилась будто губка. Уже на всех повозках сидели солдаты с серыми измученными лицами, с толстыми, спасающими от влаги повязками на ногах. Потому все вздохнули с облегчением, когда вышли к дороге, удивительному шедевру инженерного гения, ни в какое сравнение не идущему с грязными канавами, носящими название дорог в королевстве. Заметив плавный изгиб полотна, позволяющий дождю стекать на обочины, Лирна подумала: «Эх, Мальций, если бы ты видел это, то выскреб бы всю сокровищницу, лишь бы протянуть через страну подобное чудо. По такому мы пройдем 30 миль в день», топнув ногой по брусчатке, с довольной усмешкой объявил граф Марвин. «А когда распогодится, то и больше. Обязательно разведайте окрестности», посоветовала Лирна. Она понимала, что не очень-то разумно указывать очевидное своему владыке битв, но слишком уж ее встревожили слова Альгистиана. «Конечно, на этой дороге обязательно встретится враг. Вопрос только, где и в каком количестве». «Конечно, ваше величество», заверил граф. Еще через 3 дня дождь наконец прекратился совсем. Когда спала серая пелена, открылся приятный пейзаж, покатые холмы и широкие долины, заросшие пышной травой, и почти никаких поселений. Лишь временами попадались оставленные обитателями небольшие виллы. Весь скот забит, посевы сожжены, доложил через два дня брат Селлис. Он с братьями прочесал окрестности, не встретил врага, но обнаружил массу свидетельств того, что приближение армии не осталось незамеченным. Все колодцы испорчены трупами животных, временами попадаются и человеческие тела, сплошь старики, судя по обличию, рабы, добавил брат. Существовало ли более мерзкое человеческое племя? Скорбно качая головой, произнес лорд Адаль. Он тоже водил свою гвардию на разведку и принес столь же печальные известия. То есть поживиться нам нечем, заключила Лирна. Ваше Величество, припасов нам хватит до Валора, сказал брат Холлан. А там мы, несомненно, отыщем припасы по окончании, наших дел. Ваше Величество, с вашего позволения, я хотел бы спросить о характере наших дел в Валоре, произнес лорд Норта. Лирна посмотрела ему в глаза. Как обычно, лорд не отвел взгляда. Мы заставим ответить по справедливости тех, кто принес зло на землю королевства, и примем меры, чтобы оно не явилось снова. Ваше Величество, вы говорили это и раньше. Но, позвольте узнать, как же вы будете призывать к ответу? Вы соберете суд? Что-то я не припомню судов в Алытере, тяжело глядя на лорда-маршала, проговорил Антиш. И я знаю, что в Варинсхалде тоже не было судов. Лорд Антиш редко говорил на совете и на марше не отходил от своих солдат. Кумбрельцы были мрачны и молчаливы после того, как леди Рива пропала вместе со старым командиром стражи и столь многими земляками. Кумбрельцы приветствовали королеву едва заметными кивками либо вообще лишь раздраженно глядели на нее. Все знали, что Лирна отправила на смерть благословенную госпожу, но их злость на королеву намного перевешивала всепоглощающая ненависть к валарцам, рожденная в Алытере и в тысячах мест, где зверствовали враги. Теперь к ненависти добавилась еще и лютая жажда мести. Кумбрельцы видели в госпоже Риве духовную связь с отцом, с его любовью и заботой. Уж конечно, отец благословит все, сделанные ради мести за свою леди. В Алытере не было судов, потому что валарцы – отвратительный мерзкий народ, выросший в жестокости и убийствах, мрачно проговорил Норта. Но мы-то считаем себя разумными и справедливыми людьми. Неужели сейчас мы забудем о наших добродетелях? Мужество и упорство – тоже добродетели. Наш народ желает, чтобы мы обеспечили его будущее. А этого не добиться мягкосердечием, напомнил барон Биндерс. Я прошел пределы, я пересек королевство и за несколько месяцев забрал больше жизней, чем за всю мою жизнь в Ордене, сказал Норта. Я вел мой полк сквозь битвы, огонь и лишения, потому что считал наше дело справедливым и правильным. И моя жена одобряла то, что я делал. Но я не хотел бы посмотреть ей в глаза, возвратившись с руками по локоть в крови людей, истребленных без разбора. Он посмотрел на аспекта Каяниса. Тот не хотел глядеть на брата, сидел, уставившись на карту. «Брат, а как же ты? Неужели ты согласен запятнать веру кровью невинных?» Аспект не сразу ответил, но потупился, погруженный в размышления. А когда он наконец посмотрел на Норту и заговорил, его голос был полон сожаления, но тверд. «Императрица и ее государство – лишь орудие страшного врага. Нам всем известно это, хотя мы и не отваживаемся говорить такое вслух. Я знаю природу нашего врага. Победить его мы сможем лишь приложением всех без остатка усилий. Мы должны сделать все для победы. Если ради победы я стану убийцей, что же, я приму и звание, и вину. Брат, если мы падем, тебе никому будет возвращаться. Я не могу поверить в путь к победе, который сделает наши души столь же черными, как и души наших врагов, тяжело проговорил Норта и посмотрел на брата Селлиса. Мастер, уж вы-то должны знать, что вера побуждает нас к умеренности и разумности. Орден всегда стремился защитить беззащитных, и защитить веру, спокойно, но столь же решительно и сурово, как аспект, сказал Селлис. Если мы не справимся, может погибнуть весь мир. Вера поддержала королеву с полным пониманием важности этого похода. «Брат, сейчас мы не можем позволить себе добродетели, а я не для того пришел на эти берега, чтобы оставить неотомщенной самую великую душу кумбраэльской истории», процедил побагровевший лорд Антиш. «Месть, несправедливость!» Грохнув кулаком по столу, воскликнул Норта. «И если бы здесь был лорд Вайлин, его здесь нет», мягко, но веско произнесла Лирна. «Здесь есть я, и я, милорд, ваша королева». Лорд-маршал застыл, закусил губу. Лирна видела, как он отчаянно старается подавить готовые вырваться опрометчивые слова. Лирна подумала, что из всех присутствующих на совете лишь Норта не попал в ловушку мести и ненависти, и позавидовала ему, пожалела часть себя, безвозвратно потерявшуюся где-то среди языков пламени, опаливших лицо. «Лорд Норта, вы хороший человек», — сказала Лирна. «Наше королевство многим обязано вам, потому я как ваша королева обещаю, что армия сделает все возможное и постарается избежать пролития невинной крови. Но не сомневайтесь, когда мы достигнем Валора, я позабочусь о его разрушении до последнего камня и прикажу засолить землю, чтобы ничто не выросло меж руин. Если такие мои намерения не по вам, вы вольны немедленно оставить командование и отбыть, не навлекая при том моей немилости». Норт опустил голову и скрипнул зубами. «Вы обещаете, что не прольется невинной крови. Милорд, вы слышали королевское слово, и вам не подобает сомневаться в нем», — прорычал лорд Илтис. Норта поднял голову и бросил на лорда-защитника испепеляющий взгляд. Лирна подумала, что Норта, может быть, единственный здравомыслящий в армии одержимых безумием. Норта посмотрел на нее и ровно, холодно заговорил. Каждое его слово дышало смертельной угрозой. «Ваше Величество, пусть мне и не подобает сомневаться в вашем обещании, но я его хорошо запомню. Еще неделя марша, и прекрасная холмистая страна сменилась обширной пыльной равниной. Разнообразила пейзаж только вьющаяся рядом с дорогой река. По крайней мере, здесь нас не захватит врасплох», — вглядываясь в блеклый простор, заметил граф Марвин. «Тут не спрячешь и единственной лошади». На следующий день сквозь дымку на горизонте пробились очертания группы построек с несколькими высокими тонкими башнями. Постройки располагались в широкой излучине реки и выглядели как город немалых размеров, но без жилых домов. Пирамиды возрастающей высоты были выстроены в спираль, на вершине каждой – узкая башня. С высотой пирамид росла и высота башен. Башня на вершине последней пирамиды поднималась на добрые 200 футов. «Крепость», – предположил Бентин, когда они подъехали на полмили. «Там нет защитных стен и не видно никого, кто мог бы их оборонять», — сказал Илтис. В строениях не было заметно ни света, ни движения, никто не вышел навстречу войску. Лирна обернулась на стук копыт и увидела скачущую галопом мудрую. Та придержала коня подле королевы. Лирна не взяла в поход свою стрелу, не хотела подвергать кобылу губительным тяготам морского перехода. Теперешнего коня обнаружили блуждающим в дюнах у места высадки. Жеребец был отличный, чисто вороной, такой породистый и ухоженный, в пору хоть императрицы. Может, он и привез на берег женщину, бывшую оболочкой нынешней хозяйки Валора. Лирна назвала коня обсидианом из-за цвета шкуры, а великая королева, в Испринне, приветствовала ее мудрая. Лирне всегда казалось, что старейшина Иархилле издевается, ведь впечатляет. Мудрая указала настроение. «В самом деле», — согласилась Лирна, — «но я бы впечатлялась сильней, если бы знала, что это. Это Навари Каздивас, на вашем языке, портал богов. Последний великий храм валарских богов и единственный, переживший великое очищение, наверное, из-за размера и отдаленности. Северная гвардия лорда Аделя выехала обследовать храм и нашла его совершенно пустым, если не считать колонии стервятников». Лирна согласилась на предложение Марвина устроить здесь армию на ночь. Храм не был укреплен, но помещений там хватало, а многие солдаты предпочли бы ночевку за каменными стенами и под надежной крышей, а не под хлипким полотнищем палатки. Место отыскалось для половины войска. Вторую граф Марвин расположил широким полукругом, обращенным к реке. Постройки стояли и прямо на берегу. У реки череда каменных монстров сидела, стояла и лежала с головами, опущенными к воде, тигры с мордами ящеров, огромные орлы с длинными чешуйчатыми хвостами. Среди зверей затесалась и пара невероятно мускулистых людей-воинов. Они опустились на колени, чтобы зачерпнуть ладонью из быстрого потока. «Это боги?» — спросила Лирна у мудрой во время прогулки по храму. Королева помимо воли поддалась очарованию этого странного места. Сооружение столь роскошных и огромных статуй без ясной цели одновременно озадачивало и вдохновляло, а заодно давало понять, насколько древняя и богатая история у людей, чьей смерти либо подчинения желала королева. Лирна подумала, что валарцы уж точно не всегда были такими, как сейчас. «Это 50 охранителей богов», — пояснила мудрая. «Их создали из разнообразных земных тварей, чтобы вести бесконечную битву с Дермос. жителями огромной огненной ямы под землей, исконными врагами всего человечества. Взгляд Лирны привлекла самая большая статуя, изображающая широкоплечую обезьяну с длинным зазубренным хвостом и руками толстыми, как древесные стволы. Мюриль посмотрела на обезьяну, на Илтиса и тихонько хихикнула. «Милорд, как же они умудрились изобразить вас еще до того, как вы родились?» Он устремил на нее испепеляющий взгляд. Она поцеловала лорда-защитника в щеку и, хихикая, грациозно удалилась. «Это Ярвек, он был величайшим из охранителей», — поведала мудрая. Но народ теней разжег в нем всепоглощающую страсть к человеческой королеве. Ярвек унес королеву в свое подземное логово, но не успел предаться нечистой страсти. Королеву спасла ее сестра, дева-воительница Ливилла, носительница благословленного богами копья. Мудрость указала на статую по соседству, изображающую горделивую женщину с копьем в руке. Мюриль снова прыснула. «Сперва его светлость, затем вы, миледи», указав на Даваку, весело воскликнула Мюриль. «Это место воистину странное». Давака лишь ухмыльнулась и, глянув на чрезмерно щедрые округлости воительницы, изрекла: «Женщина с таким мясом валилась бы на каждом шагу. Здесь статуи охранителей и героев из легенд, а где же статуи богов?» — спросила королева. «Тут их не найти. Боги считались настолько высокими и святыми, что попытка изобразить их представлялась богохульством. Даже их имена знали лишь избранные жрецы. Желающие снискать божественной помощи должны были оставлять прошение жрецам, а те передавали соответствующему богу, конечно, за вознаграждение». Из храма донесся дикий крик, заметался эхом среди гранитных стен. Илтис и Бентин выхватили мечи. Лирна махнула рукой на предостережение Илтиса и направилась на круглую площадь в центре храма. Там аспект Каенис сидел на корточках над братом Люцином. Старик лежал на спине с лицом, перекошенным от ужаса и боли, на губах пузырилась пена. Ему захотелось увидеть храм до того, как его забросили, объяснил аспект, осторожно придерживающий вздрагивающего брата. Опрометчивая попытка, заметила мудрая и указала на приземистый каменный постамент неподалеку. Их боги были щедрыми, но всегда голодными. Постамент был 3 футов высотой, узкий, с полукруглой выемкой на коротком ребре. Под выемкой на уровне земли в камне вырезали чешевидное углубление. От него уходили канавки к окружающим постамент пирамидам. Брат Люций перестал дрожать, застыл с широко раскрытыми, остекленевшими от ужаса глазами. «Кровь, глядя на постамент», — подумала Лирна. Столетия дождей и ветров начисто выскребли камень, но когда-то он постоянно был красным. Здешний народ всегда проливал кровь. В давние времена кровь лили, чтобы насытить чудовищ своего воображения, теперь кровь пьют, чтобы изгнать призрак смерти. Избавление от богов не изменило здешних людей. С битвы при зубах она не видела снов, ложилась спать и проваливалась в забытье. Хотелось бы считать столь безмятежный сон наградой чистой, довольной жизнью душе, но, по правде говоря, причиной стала попросту усталость. Каждый день был полон дел и хлопот, потому Лирна не сразу поняла, что ее босые ноги не по-настоящему ступают на каменный пол храма. Сон неторопливо и неумолимо привел королеву к постаменту, красному, как во времена, когда храм управлял жизнью столь многих обманувшихся душ, скользкому сверху донизу. Кровь переливалась через край каменной выемки, текла по каналам к безмолвным домам богов. Рядом с постаментом стояла ужасающего вида женщина с ножом в руке. Когда-то синее платье стало черным от крови. Лирна видела, что платье было очень богатым и мастерски сшитым, достойным принцессы. Взгляд королевы остановился на лице женщины, жутко обожженном, с обуглившейся кожей, обнаженной воспалившейся плотью. От ожога еще поднималась едва заметная струйка дыма. «Я долго ждала», — свирепо глядя на Лирну, с укором сказала женщина. «Чего?» — удивленно спросила королева. «Ничего, а кого?» «Тебя, конечно», — проговорила женщина и махнула рукой. Из тени вышел юноша невысокого роста, но с приятными тонкими чертами лица. «Твоим почитателям не терпится принести жертву». Юноша опустился на колени у постамента, равнодушно посмотрел в лицо королеве. «Я сдержала свое обещание», — стараясь побороть дрожь в голосе, произнесла королева. «Я нашла вашу мать. Она теперь сестра 7-го ордена и идет вместе с моей армией». Фермин улыбнулся, невозможно растянул рот, и открылись ряды треугольных акульих зубов. Сверкнул нож, вспорол глотку, хлынула кровь, потекла по постаменту в углубление. Обожженная женщина оттолкнула бездыханное тело и снова поманила рукой. Вышедший из тени был высоким и хорошо сложенным. Испещренное шрамами лицо говорило о жизни, полный тягот. Улыбался мужчина так же, как в тот миг, когда тело пробило копьем баллисты. Копье еще торчало, и, когда мужчина встал на колени, вышедший из груди наконечник заскреб о камень постамента. «У вас был выбор», – прошептал Лирна и, еще не договорив, поняла, что лжет. Но Харвину ложь показалась забавной, и он рассмеялся, подставив шею под нож. «Я не виновата, они сами захотели служить мне», – пробормотала Лирна. «А как же иначе», – сказала женщина, – «смертные живут лишь для того, чтобы услужить богам». Из тени вышла Фурила с кинжалами в руках, поклонилась Лирне. Лицо и волосы Фурилы были мокры от морской воды, глазницы пусты, плоть вокруг них изгрызена. Перед тем, как нож вспорол ей горло, из глазницы выполз маленький краб и погрозил Лирне клешней. Королева отвернулась, но легче не стало. Храм заполнился людьми, перед постаментом выстроилась длинная очередь. Лирна узнала лишь немногих. Вот мельдинейский лучник, упавший со снастей в битве при зубах, женщина Сиарда, погибшая в Варинсхалде, и столько других. Сиарда, нильсаэльцы, кумбраэльцы, все, как и Фурила, промокли насквозь, плоть изъела море. «У меня не было выбора», — яростно крикнула Лирна, но осеклась при виде того, кто встал на колени у постамента. «Не было выбора?» — переспросил Мальций. Его шея была неестественно вывернута, но улыбка полнилась теплом и дружелюбием. «Сестра моя, выбор – редкая роскошь для тех, кто желает править. У твоих ног теперь целый мир, и я всегда знал, что рано или поздно все придет к этому. Как думаешь, может, милосерднее было бы убить меня еще до восхождения на престол? Ты разве никогда не размышляла, скажем, о небольшой капле яда в моей чашке? Это так просто и легко». «Нет», – прошептала она, – «ты же мой брат, а однажды я ужасно поступила с тобой. Ты оставила мне жизнь и свободу для того, чтобы я увидел смерть моей жены и детей, разрушение моего королевства». Он поднял руки. Женщина подошла, но не стала резать одним быстрым движением. Она нежно, почти с любовью приставила нож к горлу, а другой рукой прижала голову короля к своей груди. «Лирна, не отворачивайся», — попросил король, когда лезвие вошло в горло. «Боги всегда голодны». Лирна проснулась от деликатного, но настойчивого подергивания за руку. Когда королева открыла глаза, Мюриль даже отпрянула, настолько диким был взгляд Лирны. «Ваше Величество, известие от владыки битв. С востока приближается вражеское войско». Лирна нашла графа Марвина на ступеньках храма. За ним спешно строились части, гонцы скакали к командирам, облако пыли почти заслонило утреннее солнце. «Ваше Величество, брат Саллис оценивает численность противников 60 тысяч. Необычно то, что почти все – вольные мечники, но наступают в хорошем боевом порядке. 60 тысяч – чуть больше половины королевского войска». Императрица что, решила отчаянно рискнуть в попытке замедлить продвижение врага? «Милорд, прошу вас обойтись без лишнего риска», – сказала Лирна графу Марвину. «Мы не можем позволить себе значительных потерь. Ваше Величество, битва – всегда риск. Но, полагаю, это дело мы закончим к полудню». Он поклонился, вскочил на коня и исчез среди мешанины людей и пыли. Лирна посмотрела на самую высокую башню. Королева хотела избавить себя от созерцания битвы. Сон лишил всякого желания наблюдать кровопролитие. Но сейчас было бы трусостью отвернуться от своих воинов. «Миледи, не могли бы вы позаботиться о подзорной трубе?» — сказала Лирна Мюрилли и пошла к башне. Взобраться на нее оказалось довольно трудным предприятием. Лирна заставляла себя не замедлять шаг, упорно ступала по узкой лестнице, а позади пыхтели Илтис с Бентином. Очень отвлекало убранство башни. Все поверхности, включая ступени под ногами, украшали надписи древним валарским шрифтом. На нижних уровнях они были исполнены с изяществом и элегантностью, но чем выше, тем хуже они становились, а на самом верху превратились в беспорядочные безумные каракули, выведенные чьей-то дрожащей рукой. Лирна решила спросить об этом у мудрой, когда выдастся свободное время.